Шмель. Интересно, я получил то, что заслуживаю? Есть ведь в мире какая-то вселенская справедливость? Раньше он так думал. Но чем старше, тем меньше в это верил. Когда-то он смотрел людям в глаза прямо и открыто, а потом... Потом у него появилось ощущение, будто они догадываются, кто он такой. Ему хотелось крикнуть: «Да, это я! Я просрал свою жизнь! Я плачу алименты бывшей жене, живу в хрущевке и вкалываю за копейки. Ну и что? Что дальше? Вы никогда не видели таких, как я, да их целая армия! Оглянитесь вокруг! Сегодня я, а завтра каждый из вас!» Шмель посмотрел на быка, шедшего позади. «Как думаешь, что бы сказал твой отец, узнай он, что я бросил жену с ребенком?» «Он знал». «И что сказал?» «Паршиво, но это было неизбежно». «Прям в точности так и сказал?» «Да». «И?» «Что «и»?» «Ты с ним согласен?» «Возможно, я сам его в этом убедил. Откуда еще ему было знать о твоей жене, кроме моих рассказов?» «Значит, неизбежно. Молчун, а ты что скажешь?» «Так ей и надо». «Кому?» «Жене твоей, дурень. Удивляюсь, как ты ей голову не оторвал за столько лет». «А дочь? Она же не виновата». «Не виновата. Лес рубят, щепки летят. Нельзя сделать все идеально». 2017 год. На работе будто ждали его увольнения. Впрочем, Саше было наплевать. Столько сил было потрачено в той компании. Сколько надежд было связано с ней, и денег заработано немало. Но увольняясь, он не чувствовал ничего, вообще. Что-то сдулось внутри. Позже, думая, чем заниматься дальше, Шмель жалел потраченные годы. Зазвонил телефон. Ксюша. «Да?» «Я завтра привезу Машу на выходные». «Не нужно. Родители на даче, а меня в Москве нет». Шмель соврал без угрызений, даже с удовлетворением. «Так вернись и забери ее. Я не могу все время быть с ней. Выходные — это мое личное время». «А мое когда?» «Будни». Эта тварь даже не думает о том, что по будням нужно работать. Хотя, справедливости ради, на работе я не особо напрягаюсь. Но ей это знать не обязательно. В позапрошлые выходные она ударила меня палкой, когда я отказался купить ей куклу. А в прошлое говорила, что ее новый папа красивее и вообще у него джип. Перевоспитать ее нереально. Поэтому не вижу смысла в наших встречах». «Геранин, ты должен быть с ней на выходных. Приезжай и забери». «А то что?» «Ты ее отец. Хочешь быть паршивым отцом?» «Мне плевать, какой я отец. Я ее больше не буду забирать». «Я подам в суд». «Будет решение суда, приходи. А до этого даже не звони мне. Платежи с пометкой «алименты» я делаю. В банковской выписке они есть, так что суд не прикопается». «Почему так мало? Ты должен зарабатывать больше». «Это теперь мое дело, сколько я зарабатываю. Мы больше не семья». Он бросил трубку. Это последнее решение насчет дочки далось тяжело. Но еще тяжелее было оставаться с ней каждые выходные и видеть, во что она превращается, и ощущать собственное бессилие. Битву за дочь Шмель проиграл, как, впрочем, и за семью. Он решил зафиксировать убытки и двигаться дальше. Оставил квартиру бывшей жене при разводе. Продал машину и первое время жил на эти деньги. Громадный шаг назад, но было приятно не плясать под дудку бывшей. Саша вышел на лестничную клетку и позвонил в дверь Молчуна. Через минуту открыла его мама с Леной на руках. «Здравствуйте, тетя Надь. Я сегодня в магазин заскочу. Что купить нужно?» «Саша, спасибо, ничего не надо». «Вы ж знаете, что отказываться бесполезно. Мы с Колей все равно не отстанем. Диктуйте». «Лучше скажи, когда мой сын вернется?» «Не знаю. Так и не удалось его найти. Диктуйте, все равно не уйду». Шмель записал все в телефон и вышел на улицу. Они с Колей делали, что могут, для дочери Молчуна, которую все вместе решили назвать в честь мамы. Саша шел на работу, помедленнее передвигая ноги. Теперь работа была, как это говорят, в шаговой доступности. Медленно и спокойно он дошел до офиса, также медленно включил компьютер. Пока грузится, ушел пить кофе. Раньше на старой работе он бы сразу полез разбирать новые заявки, выискивая из них самое срочное. Но то время прошло. «Отбыть свое время от звонка до звонка, выдать заказов, сколько ни в напряг, получить деньги в конце месяца. Вот его задача». Молчун. Люди. Он шел и думал о людях. Вот эти двое, что с ним. Шмель, похоже, все еще в форме, только щурится, как крот. И бык не ноет, достойный сынок олигарха. Исключения каких мало. Но они есть, везде, всегда и в любое время. Вернуть бы мою группу сюда. Дать второй шанс. Лица проплывали в памяти. Тихий с протезом вместо ноги, леший, чистящий СВД после очередного рейда. Меркулов улыбается, подняв руку в приветственном жесте. Радист с испуганным лицом. Вот и Алиев. Отец. Почти все сгинули. Он сопротивлялся, стараясь не подпустить последний образ, но знал, что это неизбежно. Лена. Стоит в дверях, готовясь выходить. Сейчас они закроются, и все. Больше он ее не увидит. Нужно было остаться с ней тогда. И плевать на все эти устаревшие понятия, кто сколько должен зарабатывать. Мир изменился. Но я слишком тугой во всем, что сложнее убийства. 2017 год. Наркотики прекратили действовать в 8 часов назад. Володя сразу провалился в сон, часов на 6. Проснувшись, проверил повязки и понял, что кровотечения нет. Идти после двухсуточной гонки было тяжело. Еле теплая тушенка, съеденная недавно, комком болталась в животе. Молчун не знал, что стало с остальной группой, и сейчас, без рации и какой-либо связи, выходил по компасу в сторону своих. Один шаг за раз, не быстро, не медленно. Он кучу раз бывал в походах и рейдах. Так привык протаптывать тропы в лесу и месить грязь ногами. Сегодня было особенно трудно. Суставы и мышцы как будто заржавели. Помимо боли в ранах при движении, боль возникала еще неожиданно в разных местах по всему телу. Молчун знал, остановиться и снова начать двигаться будет сложнее и больнее, поэтому шел вперед, регулярно сверялся с компасом и терпел. «Если уж терпишь, терпеть надо так, что перестал, только когда в обморок упал», — вспомнил Володя слова отца. «Терпение помогает нам дождаться нужного момента, чтобы переломить поединок и забрать бой себе. Умный боец умеет терпеть», — так в свое время говорил тренер. «Те, кто может терпеть неудобства и продолжать работать годами ради своей цели, всегда оказываются выше на социальной лестнице, чем те, кто этого не может», — один из его преподов в институте. Судя по тому, сколько терпел Молчун, он должен быть повыше. «Война — это по большей части ожидание и терпение, нежели стрельба. Терпи и продолжай двигаться, когда твой враг отдыхает. Это ключ к победе». Десятников часто повторял эти слова. Все это крутилось у него в голове, и Молчун по очереди повторял эти фразы про себя, как мантры. Пару часов спустя стало теплее. Тушенка переварилась и перестала бултыхаться внутри. Позже он захотел есть. Все сильнее и сильнее. Но Молчун знал, нужно потерпеть, и чувство голода станет приглушенным. Так и вышло. Потом стало холодно. Вокруг стремительно темнело. Наконец он дошел до реки, которую Тихий указал как ориентир. Оставалось немного. Он брел в темноте, по походному держа пулемет на плече. Вспоминал, как не раз бродил в составе группы такими же ночами. Да чего странно было осознавать, что он теперь один. Как будет здорово, если группа уже вернулась. Володя понимал, что хорошо выполнил задачу. Хоть враг и пошел за остальными, оставив его в той роще, шансы догнать его группу были минимальными. Совсем стемнело. Вовремя вспомнив про дозоры, Молчун решил ждать до утра. Он влез в спальник и заснул коротким, неудобным сном. Но готовить нормальный ночлег было страшно. Свои не видят в ПСН, друг это или враг. Оставалось потерпеть еще чуть-чуть. Подняв пулемет над головой, с рассветом он выходил к собственным позициям. «Стой на месте!» — крикнули из окопа. К нему выбежал молодой солдат. «Кто такой? Куда?» «Из группы Тихого. Вернулся в расположение». «Жетон покажи!» Молчун показал. После этого солдат, исполняя роль конвойного, сопроводил его до окопа. «Я его знаю. Это Молчун. Реально, из группы Тихого. Расслабьтесь, парни!» Только увидев его, сказал парень с нашивками сержанта. Молчун сдал короба и чистил пулемет. От дежурного он узнал, что группа до сих пор не вернулась. Нужно было потерпеть еще чуток, дочистить пулемет, пока не сдал в оружейку, потом санчасть и отдых. К нему подошли двое при оружии. «Сдавай ствол, тебя срочно к замполиту!» Местного замполита прозвали Толстяком. Очень высокий и крупный мужчина с умным взглядом, он сразу задал вопрос. «Солдат, ты не думал, что будет, если твоя группа вернется и все станет известно?» «Что известно?» «Та лапша, что ты дежурному на уши повесил, со мной не прокатит. Ты сбежал, когда запахло жареным». «Я прикрывал их. Потом выходил один по приказу командира группы». По взгляду Молчун понял, что Толстяк не поверил. Видно, он не был глупым мужиком. Просто его так часто обманывали, что вера в людей совсем истратилась. «Конвой!» В кабинет вошли те двое, кто привел его сюда. «Этого в санчасть, на перевязку. Потом на губу. 10 дней пусть посидит. Если никто из его группы не объявится, будем решать, что делать». После холодного леса в клетке было не так плохо. Молчуну, как раненому, обеспечили более-менее комфортное условие. В половине нарядов у него были знакомые, которые периодически снабжали книгами и чем-то... и чем-нибудь получше полевой кухни. Стоя возле зеркала в туалете меж двух конвойных, Молчун сорвал пластырь на лице и взглянул на себя. Шрам проходил от носа к уху, кое-где изгибаясь. Хоть и говорили, что шрамы укращают мужчину. Это был явно не тот случай. На улице их ждал сюрприз. По плацу шли трое в окружении группы солдат. Меркулов, Тихий, которого поддерживали сразу двое, и Леший, того практически несли. Молчун закричал. «Тихий! Они думают, что я чухнул от вас! Скажи, чтоб меня с губы выпустили!» Конвойные не спешили уводить Володю. Им самим было интересно. Тихий заметил Молчуна и кивнул. Его повели в санчасть. «Живой?» — как будто неверя произнес Меркулов. «Как вы? Что с остальными?» «Нет больше группы. Пропали в том лесу. Еще на один отряд нарвались. Только мы трое и ушли. Тихий в ногу ранен. Там плохо. С Лешим еще хуже. 2 суток пер его на себе. Они из санчасти не скоро выпишутся. Тебе, вижу, тоже досталось». Он многозначительно показал на перевязанную руку и лицо. «С этим все, 200-й», — сказал один из санитаров, пытаясь прощупать артерию Лешего. «Как 200-й?» Меркулов подскочил, тоже пытаясь прощупать пульс. «Драть вас всех налево! Только что живой был! Несите электрические штуки свои, разряд там и все такое! Ну, живо!» Меркулов убежал с санитарами, а Молчун вспомнил, при каких обстоятельствах им довелось познакомиться с Лешим. И недавний выстрел, спасший ему жизнь, тоже. Интересно, почему он не нашел себя на гражданке? Мог ведь устроиться в тот же ОМОН. В Уссурийске это престижно, наверное. Или он служил все это время и разорвал контракт, только чтобы попасть сюда? Молчун чувствовал, что шанса спросить уже не представится. Его освободили из-под стражи, прибежал Меркулов и подтвердил опасения. «Не смогли оживить Лешего. Слишком много крови потерял». «Как Тихий?» «Режут что-то там в ноге у него. Плохо». «Нужно Лешего похоронить как следует. Отсюда цинки отправляют». «Нет». «Как его звали, кстати?» «Решетов. Толя Решетов. Пойду спрошу у санитаров, где хоронить можно. Место сыщем, похороним».